Глава 16. Ученый Петрушка или ночь размышлений. Сначала было совершенно темно. Попискивала какая-то птаха, осторожно шуршали ветки. Петрушка, лежавший под кустом на холодной земле, вздыхал и тосковал. Его так небрежно и неуважительно потеряли. То, что они торопились, не могло послужить им оправданием. Торопливость хороша только при ловле мышей, а не в искусстве. Конечно, искусство требует жертв, и он готов принести их. Но нужна ли эта жертва? Целесообразна ли она? Так размышлял Петрушка, лежа под кустом на холодной земле. Все эти и другие давно известные изречения приходили в его голову не случайно. Дело в том, что Петрушка этот был не простой, а ученый. В течение долгих лет его работы в театре он сопровождал Олега и Мусю во всех их странствиях. Бывал вместе с ними на всех диспутах и конференциях и набрался там такой учености, что сам себе удивлялся. Лежа сейчас в холодной тени куста, ученый Петрушка размышлял о судьбах кукольного театра и о том, нужен ли сегодня театр Петрушки. «Я устарел», — думал он с гордостью, упиваясь этими печальными словами. «Я уже никому не нужен». В этот момент холодная лягушка прыгнула на его руку, но Петрушка даже не заметил этого. Когда он думал о себе, он больше ничего не замечал. «Однако истинное искусство не стареет», — продолжал он размышлять. «Стало быть, я еще не устарел. Искусство вечно. Они не понимают этого». «Они» — это были Олег и Муся, которых ученый Петрушка презирал. Они почти никогда не участвовали в диспутах. Они только молча слушали, иногда робко вставляя словечко, а потом брали на плечи свои мешки и снова отправлялись в поход. И его, ученого, умудренного артиста, не выносившего громких голосов и резких движений, его тащили, как какую-то кладь, иногда даже вниз головой, трясли в вагонах, а потом выпускали на сцену и заставляли потешать невежественных зрителей. Что понимали они в искусстве? Так размышлял ученый Петрушка. А на небе появилась луна. Она вышла из-за облака, огромная, рыжая, почти театральная в своей немыслимой фантастической красоте. И в тот же миг лунная дорожка пересекла дорогу. Засветились капли росы на кусте, и еще чернее стало темное холодное ложе Петрушки. «Искусство требует жертв», — шептал он. «Судьба истинного актера всегда такова». «Да, такова». «Ква!» — ответила ему обрадованная знакомыми звуками лягушка. «Ква!» Из всех рассуждений ученого Петрушки она поняла и усвоила только это. «Да, истинное искусство всегда остается непонятым», — горестно и удовлетворенно подумал ученый Петрушка. «Такова судьба искусства. Да, такова». «Ква!» — подтвердила лягушка.